Летающие собаки. Майк был потомственный псих. Ходили слухи, что его папа, физик-изобретатель, измученный сперва гибухой, а потом ЦРУхой, однажды вошел в вагон сабвея, перестрелял там из автомата полвагона и потом, придя домой, повесился. Примерно такие слухи ходили. Вообще-то Майк был ленинградский еврей, как многие из нас. Но даже внешне он был какой-то необычно экзотический. Огромный, смуглый, с черными кудрями и такими именно антрацитово-черными глазами. Он был похож на цыганского барона. Ну, как мы себе представляем цыганского барона. В общем, он тоже считался психом. Не мог толком ни учиться, ни работать. Когда-то он водил такси в Нью-Йорке и потом в Бостоне. Пытался даже учиться, вроде бы на инженера. Потом он уехал назад в Россию и жил там в деревне. С какой-то деревенской женщиной, дояркой. Потом снова вернулся в Бостон. Мама купила ему квартиру. Они получили деньги за своего отца-психа, за его какие-то изобретения. В общем, Майк по-прежнему водил такси в Бостоне и часто приезжал в Нью-Йорк. «Мне он дико нравился», — я однажды сказала своей подруге Марусе. «Ну какой Майк прекрасный! Слушай, а давай-ка я его с Лилией познакомлю». Я тоже тогда в Нью-Йорке бывала наездами. Я жила замужем в американской глубинке. Маруся ответила: «Ну ты что, забыла, почему ты сама с ним когда-то не познакомилась?» «Да, забыла. А почему?» «Да потому что он потомственный сумасшедший. А, ну да. А потом я развелась и вернулась в Нью-Йорк. И Майк вдруг позвонил мне из Бостона и сказал, что у его двоюродного брата будет свадьба в Нью-Йорке через неделю, и что он меня приглашает быть его дейт». Так и сказал, дейт. Его привезли в Америку 17-летним, а не 30-летним, как меня. Он был реально двуязычным, в отличие от меня. Дейт – это значит быть его девушкой в этот праздничный вечер. Я сперва сказала, что подумаю. И подумала немного, псих все-таки. Но потом решила, что жизнь моя нынче такая мизерабельная, а он мне так нравится, что пусть. Пусть я буду его дейт. Может, ничего плохого и не выйдет. За что он мне так нравился, я толком объяснить не могла. Вспоминала про него все какое-то несерьезное. Например, как мы вышли из кабака однажды, и к нам подскочил какой-то тип – уголовного характера, такой весь на коксе, весь такой напружиненный. И он стал говорить быстро и нервно: «Ну, пойдем, пойдем назад, пойдем, сыграем в карты». А Майк так медленно ему отвечает: «Парень, ты же видишь, я вышел из кабака. Разве я похож на человека, который выйдет из кабака, если у него в кармане остался хоть доллар?» В общем, он как-то так сделал, что этот напружиненный отстал от нас. Без драки. Такое я всегда уважала. Умение именно без драки отвязаться от приставшей шпаны, у которой драка как раз и есть главная цель обычно. Рядом с Майком я чувствовала себя защищенной. У него была большая черная борода. Такие негритянские волосы на голове и негритянская борода. Мы пошли на эту свадьбу двоюродного брата. Ее играли в бруклинском русском ресторане. Про это я ничего не помню, потому что все время думала, что же будет потом, куда же мы поедем потом, и если поедем, то как все это будет? После свадьбы мы поехали на другой конец Нью-Йорка, в район Вашингтоновой горки. Майк сказал, что ночует в лишней квартире у Маруси и ее мужа. Да, у них была такая квартира, лишняя. Они ее когда-то сняли, потому что было очень дешево, и с тех пор в одной комнате Марусин муж сделал мастерскую. Он лепил такие африканские скульптуры из красной глины. А другую комнату они периодически сдавали, в основном знакомым. Но периодически она просто стояла пустая. Вот туда мы и приехали. Была уже глубокая ночь, темно. Мы поднялись на лифте на 4-й этаж. Маруся с мужем жили под нами, на 3-м этаже. Мне было как-то страшно, что нужно сейчас вот тут с Майком ночевать. Ведь он псих, еще и потомственный. Это же страшно, спать с психом. Я думала, а вдруг он сделает мне больно? Я нервничала. Думала, может, все-таки пойти вниз к Марусе? Там все, конечно, спят уже, но я скажу, что мне страшно с Майком оставаться. Ничего, поймут, простят. Но я же на самом деле хочу остаться именно тут, именно с ним. И все-таки осталось. И все вышло прекрасно, нежно и ласково, и не больно, и не страшно. И он был совершенно нормальный, совсем не как псих, а именно как нормальный любовник. Все получилось». И я стала засыпать, лежа головой на его руке, и думала сквозь сон. Ну вот, какой же он псих? Чего же я боялась? Все ж хорошо так, и он совсем нормальный. Майк тоже засыпал. И вдруг он сказал. «Знаешь, я прошлым летом снимал у них эту хату. Жил тут целый месяц. Мне нравилось тут просыпаться». Каждое утро я просыпался и видел, что прямо напротив моего окна стоит стая бродячих собак. Они просто стояли и смотрели на меня. Тут мне стало как-то грустно, потому что я вспомнила, что квартира — это номер 4А на 4-м этаже. И я поняла, что он все-таки псих, и это у него такой бред. Про стаю собак за окном на 4-м этаже. Такой вот бред у него, летающие собаки. Я заснула в грусти и тревоге. Последняя мысль перед сном, что вот все-таки связалась с настоящим психом. Утром я проснулась совсем рано. Мне нужно было сбегать в ванную. В комнате было уже светло. Я посмотрела в окно. Первое, что я увидела... Была стая бродячих собак. Это ж был район Вашингтоновой горки. Там много горок и холмов. И дом этот был прислонен к холму. Собаки стояли на отвесном склоне холма. Они стояли прямо напротив окна и смотрели на меня. Питер, 2015.